макинтош, мой промок. Ты улетела, я так и не смог. Дымит лепесток, жду звонка. Я не услышу его никогда. В моем городе осень, а в моем городе дожди. Без тебя печаль просится в гости. Утки покинули пруды. Круто.